Она закрыла лицо руками, но тут же порывисто встала. «Я иду». «Куда?» «К комиссару. Лучше покончить со всем этим разом. Сейчас 4, через час все выяснится. Пусть, если хочет, арестует меня. В конце концов, мне так легче». «Стало быть, ты хочешь во всем признаться?» Еву, которая уже взяла сумочку, перчатки и складывала письмо, тронула отчаяние Лепра. «А что сделал бы ты на моем месте?» «Все отрицал бы без колебаний. Ева, дорогая, пойми, доказательств нет, мы очень сильны». «Ты, может быть, а я?» Он машинально оперся о каминную полку и, вспомнив, что там, на вилле, сделал такой же жест, покраснел. Повторялась та самая сцена. Впрочем, с тех пор, как они стали ждать пластинок, сцена повторялась каждый день. Ему казалось, что он каждый день убивает Фожера. Он развел руками. «Как хочешь», — вздохнул он. «Ты мной разочарован?» «О, нет, разочарован, это видно. Ну что ж, милый Жан, очень жаль, но я больше не в силах играть в эту игру, жить как зверь, на которого ведут облаву. Зря я уступила тебе и не вызвала полицию. Я не создана для того, чтобы каждую минуту лгать, как настоящая преступница. Мы потому и попали в нынешнее положение, что солгали». «Ты забываешь, что твой муж обвиняет нас в заранее обдуманном намерении». Ева провела по глазам тыльной стороной руки, губы ее дрожали. Она вдруг заметила фотографию Фожера и смахнула ее рукавом. Стекло со звоном разбилось. «Вы способны на все», — сказала она. «Послушай, на все. Ты такой же, как другие». Она была бледна, как смерть, но сумела сдержать слезы. Вынув из сумочки пудреницу, она тщательно наложила грим, не сводя взгляда с Лепра, и в глазах ее мало-помалу, вновь обретших свой зеленый цвет, заплясало светлое пятнышко. «Поцелуй меня», — попросила она, — «прежде чем я намажу губы. Если я смогу промолчать, я промолчу. Из-за тебя, глупыш». Она запрокинула голову, а он медленно склонился над нею, покачивая ее в своих объятиях. Когда она, наконец, отстранилась от него, она смеялась, полная задора. «Не знаю, какая муха меня вдруг укусила. В глубине души я вовсе не прочь повстречаться с этим комиссаром. Если он надеется, что я у него запою...» Слово смутило обоих. Ева привела в порядок прическу, Лепра натянул одну перчатку. Тревога снова вклинилась между ними. «Ладно», — сказала Ева, — «ты меня проводишь?» Они вышли, но заперла дверь Ева. На тротуаре Лепра едва не дал тягу, однако ему стало стыдно отпускать ее одну навстречу опасности. Ева старалась казаться беззаботной. «Хочу купить новую машину», — сказала она. «Какая марка, по-твоему, лучше? Пежо? Симка?» Он стиснул ее локоть, чтобы дать ей почувствовать, как восхищен ее мужеством. «Симка», — рассеянно прошептал он и знаком остановил такси. «Мост менял, и, пожалуйста, выключите радио. Спасибо». По дороге они не проронили ни слова. Лепра зашагал рядом с Евой вдоль серого здания. Они остановились у ворот. Черты у обоих заострились. Ева подняла лицо к Лепра, кончиками пальцев пригладила ему волосы на висках. Она понимала, что он будет страдать сильнее, чем она. «Будь умницей», — шепнула она. «Хорошо», — отозвался он. Он задыхался. Она скрылась в воротах, не оглядываясь, прошла через двор. Он отвернул манжету, чтобы взглянуть на часы. Потом, переступая с трудом, как больной, перешел к парапету набережной. Быть может, сегодня вечером его арестуют. Зеленая вода колебала отражение, зигзагами вытягивала опрокинутую тень парохода. На углу нового моста... Не обращая внимания на зевак, работал художник. Лепра, перегнувшийся через каменный парапет, жил в другом мире. «Если бы меня арестовали, — думал он, — любил ли бы я ее по-прежнему? Если бы меня разлучили с ней? Если бы она умерла?» Может, она права, я насочинял себе каких-то восторженных небылиц».